Все леса были для них как охотничьи угодья, и там, где мы жили, зима была теплее, чем в остальных местах, где я раньше рождался. Не исключено, что может и не пересечемся с учителем до поры до времени. Но я не стал отлынивать и, как и положено мелкому шкету, начал лазить по дому и докапываться до родителей, которые, конечно, были слегка ленивыми, но всегда адекватно реагировали на меня и мои хотелки. А хотел я магии. Мать и отец как-то обмолвились, что она есть, но сами они ей не занимаются, потому что других дел полно. Ага, блядь, да вы просто строгаете сухие веточки в фигурке зверей, потому как всю рутину по дому и хозяйству выполняете за пару часов, а потом спите до обеда, пока не проголодаетесь и не начнете шевелиться в этом направлении. В общем, ни одна фририн страдает ленью, впрочем, я тоже что-то бодростью не выделялся и валился спать на 12 часов после насыщенного дня нихуя не делания. Ну, всем кажется, что это так, но на самом деле я по своему телу гоняю ауру и ману. Это важно для наращивания резерва и укрепления тела как физически, так и магически. И при этом не нужно ни физически задалбываться, ни магически, кроме как опустошать резерв, просто сливая ману в окружающую среду без всяких спецэффектов. Правда, от этого жру как взрослый, но родителям не жалко. Сам того не заметил, как прошло 10 лет. Мой резерв уже на уровне прошлого меня человека, а укрепление тела делает его тверже стали. Эльфы — это имба ебаная. Нет, реально, они просто созданы, чтобы пропускать через свое тело энергию, будь то аура или мана. Я даже начал гонять по телу ки и волю, и они вполне себе начали развиваться. У меня даже в теле демона не получилось нормально волю вооружения прокачать, потому как за мной смотрела учитель, но вот сейчас я уже покрывал руки по локоть без особого напряга. Однако одно печалило меня. Я ни на сантиметр не вырос и даже килограмма мышц не набрал. Я все еще выгляжу как трехлетний пиздюк. И главное, что остальные странно косятся на меня из-за того, что я уже читаю книги и начал практиковаться в простой целебной магии. Это они еще не видели, как я метал голыми руками как пластилин, ну вот бы они охуели. Короче, я поискал детей по поселку и нашел только пигалицу на вид 6 лет, которой было 100 лет. Это пиздец, блять. Начав более серьезные допросы, понял, что мать перестала расти в 300 лет, отец в 400 и батя был ростом 180 см, в то время как мамка 160. Однако все не так плохо. Я демоном как был, то и в 200 лет выглядел 10-летней лоли. Я хозе, как вообще демоны взрослыми становятся, но теперь это точно не моя забота. По крайней мере, на ближайшие 300-400 лет. Одна проблема: они с мамкой заделали меня, когда им было 1500 и 1200 лет соответственно. Почему? Ну, они знакомы уже лет 800, так что решили, что неплохо бы пожениться и завести вместе семью. Мда, я так долго, наверное, не протяну. За неимением других вариантов отношения пришлось развивать с пигалицей, которой вроде как 100 годиков. Причем, похоже, мы единственные дети до 100 лет на весь поселок. Не знаю, где деваются остальные, но я, как только повзрослею, буду трахать эту столетнюю подругу как кролик, и меня никто не остановит. Эльфийка, что ранее донимала только родителей, получив мое общество, была ему очень рада. Первые 2 года, а потом она устала от постоянных тренировок маны и ауры, которыми я ее пичкал, и начала лениться, но это неплохо, ибо даже если она спала по 12 часов в день, она уже умеет вполне нормально считать. Читать и писать, может лечить себя магией исцеления вплоть до среднего уровня, которая может дыру в кишках закрыть и оторванную конечность прирастить. Это включает в себя обезболивание, сращивание костей, остановку крови и очистку организма от заразы и лишнего мусора. Также она уже вполне по привычке пользуется телекинезом, который не требует каких-либо усилий, кроме как мысленных. Мда, очень палевный демонический скилл, который, надеюсь, не придется маскировать из-за того, что мои потомки с прошлой жизни его вполне себе пустили в массы. Также мелкая изучила магический барьер, который, кстати, пока только сферический, а не сотовый, как в аниме, но я работаю над тем, чтобы создать менее жрущий ману и более стабильный шестиугольный барьер, который можно будет потом собирать в сферу, склеивая множество таких сегментов. Как оказалось, идея стоящая, потому как чешуйку барьера поддерживать в 1000 раз проще и в 100 раз менее затратно, чем целый купол барьера. Далее я уже начал завлекать мою подругу тем, что пытался повторить эффекты разных фруктов при помощи магии, и идея себя оправдала. Хотя я и не сомневался, ибо телекинез, который я использовал, фактически был копией одного из эффектов фрукта Валентайн, то есть я придал инерцию камню, но этот мир посчитал, что я могу также отращивать телекинетические щупальца, и вообще моя мила просто двигает предметы по моему желанию. Тут вышло так же. Я вначале рвал свою энергетическую жопу, чтобы скопировать цветочный фрукт Робины. В итоге у меня получилось отрастить несколько цветочных конечностей и глаз, которые я чувствовал и мог ими видеть. Однако они не исчезали после того, как я перестану на них концентрироваться. Магия более стабильная, энергия, и воплотив что-то это становится более долговечным, и только сосредоточившись я смог рассосать цветочные конечности, что, кстати, увидая, оставили после себя вполне обычное растительное волокно. Блять, это уже макутан какой-то травяной получается. Далее я экспериментировал с превращением в крокодилочку. И да, я снова что-то напортачил и научился превращаться в камень, а потом рассыпаться на песок и собираться снова в камень, становясь опять мясным эльфом. Так же пошло и с лавой, которая опять камень плавила, а потом я мог растекаться и разделяться на куски. Неуязвимость к колюще-режущему в моей мясной тушке это ни хрена не дает, так что пришлось капать себе на мозг, убеждая в том, что я могу скопировать фрукт Феникса Марка, а если точнее, то стать человеком. Эльфом Фениксом и блять. Наконец-то я получил гарантию выживания с оторванной головой, а то уже срочно нужно было решать что-то с возможной встречей с учителем. И да, мои оторванные конечности просто сгорали бирюзовым пламенем и вырастали с пламени у меня на обрубках. Голову пока себе не отрезал, ибо стрёмно, но вот мою подругу завлек демонстрацией новых фокусов ее на десяток годиков тренировок, и она в итоге стала девочкой Фениксом, а потом, полетав немного, снова потеряла интерес к учебе. Да блять, вообще, когда был человеком, я только учил уже рабочую магию, которой научила меня теоретически моя учитель. Теперь же, будучи эльфом, у меня реально хватает времени, и я могу простоять лет 10 или больше на насиловании мозга, убеждая Инга в реальность всяких магий, повторяющих эффекты фруктов. И к своим 30 годам я натренировал магию цветочного фрукта Ника Робин до уровня пробужденного фрукта, создав травяных гланов, и даже по примеру магии песка и лавы создал себе цветочную логию, так что я могу меняться телами с клонами, которые были фактически воплощениями стихии дерева логии, которой я и стал.